Глава 24. Патриция оказалась права. Вернее, это мастер Рико показал себя порталистом высочайшего класса. Наша потрепанная и жаждущая реванша компания изнывала от ожидания у очага, на удивление не пострадавшего во время сумбурного боя. Грея озябшие руки над огнем, которому мы скормили поломанные доски, я ощутил толчок воздуха, и посреди разрухи воздвиглась арка портала, бесцеремонно раздвигая попадавшиеся на пути обломки мебели и деревянных стен. Из портала, немного сутулясь, шагнул едва узнаваемый с последней нашей встречи Рико. Кстати, надо будет на досуге спросить эту парочку, как им удалось обойти запрет о сохранении земной внешности. Да, будет ли он этот досуг? Патриция, Базиль. Рико в роскошном, богато украшенном драгоценными камнями кафтане и удивительных бриджах. В сапогах, будто покрытых мелкой чешуей. В его небрежных движениях чувствовалась уверенность аристократа и некая озабоченность из-за каких-то прерванных дел. «Рико, дорогой, пришлось вызвать тебя срочно. У нас форс-мажор. Контргруппа бессмертных устроила отвлекающую акцию с этими переговорами. Основная цель — Гиперборея. Операторам и Лиге угрожает опасность, а мы не можем переместиться туда быстро без твоей помощи». «Вот это да!» Несколько фраз, и Рико готов действовать. Мне бы так научиться. Но у оперативников бюро своя школа и опыт. Все же следует предупредить людей. «Рико, Патриция, я пойму, если вы не присоединитесь к нам на станции. Достаточно будет помощи в переброске». «Хватит, Искул. Решение давно принято. Не скажу, что мы всецело разделяем ваши цели, но уничтожать десятки тысяч людей тоже не входит в наши планы, даже если наградой будет возвращение на Землю. В прошлом нет ни спасения, ни отдохновения. Вода в этой реке давно превратилась в ничто. Мы с тобой, Демиург, но прежде следует немного осмыслить цели. Хватит кидаться в бой, сломя голову. Итак, что нас может ждать на месте?» «Ну, станция находится в небольшом распадке. С трех сторон окружена лесом. С четвертой — поле, без оврагов и холмов. Слева — небольшое озеро. На Гипербореи сейчас из наших Лос, Инфа, Астра, Симка, Гергудрон, Максимилиан. За исключением Астры — все боевые маги. Рядом со станцией небольшой поселок строителей, в основном хоббиты и гномы, если еще не разбежались. Отлично, связывайся, надо выяснить обстановку. И пусть кто-то из твоих пожертвует коммуникатор, Рико. Он единственный порталист и без связи, а ему будет отведена одна из ключевых ролей в грядущем противостоянии». «Вот, прошу». Дед протянул свой коммуникатор герцогу. «Я и со связью больше на забаву магом гожусь». «Инфа, здесь первый. Как обстановка?» Активировал я канал с термоядерной ведьмой. «А, на!» В коммуникаторе грохнуло, послышался свист воздуха и смачный шлепок. «Эс, вот не под руку. Переключись на Симка, мне некогда». И новообращенная отключилась. Я почесал в затылке и вызвал лейтенанта. «Эс, ты где?» Голос Максима был озабочен, но тверд и спокоен. «Мы здесь с группой поддержки, доложи обстановку. Больше часа назад атакованы неизвестной группой, предположительно бессмертные, маги-стихийники, навскидку не выше мастера, да и то всего трое, два огневика и один воздушник, несколько арчеров примерно такого же уровня, но есть и серьезные противники, два мага крови и один, кажется, некромант. Навалились неожиданно и серьезно. Но нам повезло, что как раз перед нападением на станцию прибыла Сигурни, ты в курсе?» «Да, я инициировал визит. Не отвлекайся, что дальше?» «Минут 40 мы успешно отправляли их на возрождение. Инфа и Астра эффективно используют дроны, а против звездного огня у них нет шансов. Точнее, не было. Полчаса назад к ним прибыло подкрепление. Порталист и какой-то мужик с убойным артефактом. Он рубит даже керамопласт. Массовые заклинания на первых порах мы не могли применять из-за гражданских в поселке. Гости старались всегда находиться на линии огня между станцией и ими. Грамотная сука. Потом стало полегче. Хоббиты и гномы разбежались по окрестностям. Постройкам нанесен непоправимый ущерб. Астра с Инфой на пределе. Отсекают попытки проникнуть на станцию. Главные шлюзовые ворота уже повреждены и разблокированы нападающими. Гергудрон наложила руны на внутренние ворота, но сказала, что долго они сопротивляться мечу этого мужика не смогут. Лоос пока сдерживает мага в крови, но некромант преподнес много сюрпризов. Разок даже отправил нашу королеву на возрождение. Сильный, как бы не грандмастер. Ну и нам пока фартит. Точка возрождения в анабиозном зале. Мы там всех небессмертных собрали. Максимилиана, Ингу, десятка два древних из поселка. Он глубже всех под поверхностью. Там самое безопасное место на Гиперборее, если эти ворвутся. Сколько еще сможете сдерживать нападающих? 20, может, 30 минут. Я задумался на минуту. Мне очень импонировала уверенность и спокойствие Рика. Пожалуй, он будет лучшим координатором в этом сражении, чем я. «Мастер Рика, вы не могли бы взять на себя труд по координации нашей операции? Я передам вам полномочия взаимодействия с начальником станции. Симка военный. Вы быстрее найдете общий язык. А я бы плотнее занялся вместе с Лоос нашим главным объектом, Деевым. Его артефактный меч несет серьезную угрозу безопасности операторов на Гиперборее. Он не зря выбрал оплот Лиги. Такое количество находящихся в анабиозе тел легче уничтожить, да и техническая вооруженность. Захватив Гиперборею, Деев получит серьезное преимущество. И главное, сможет доказать Вестнику свою полезность в поставленной задаче. И тогда наша операция прикрытия станет секретом Полишинеля. Действуя из центра управления, он сможет нарушить работу систем жизнеобеспечения дистанционно. Не трать время на очевидное объяснение, Искул. Решение твое понятно. Я постараюсь оправдать доверие. Тем более, что ты решил рационально, и я это уважаю. Стратег из тебя никакой, а мое владение портальной магией позволит появляться нам в самых неожиданных для противника местах. И если на чистоту, то твой выбор, скорее всего, продиктован тем, что я и Патриция не купимся на обещание вернуться домой. Нам это не нужно. Мы хотим оставаться в небытии. Отлично, Рика. Я включу общий канал. Конференц-связь. Пусть все слышат твои поправки. Значит так. Искол в паре с Лоос работают через Астрал. Их цель — Деев и его меч. Дальше Базилевса, как неуязвимого для физического ущерба, я предлагаю использовать внутри станции. Противник вряд ли будет применять там серьезную разрушающую магию. Все же Гиперборея нужна им целой и функциональной. В пару к нему идет Редьер. Он без коммуникатора, будет дополнительной боевой единицей. Симка маг воды? Я кивнул. Значит, он будет координатором этой тройки, и его щит прикроет от неожиданностей. Мощный звездный огонь инфы внутри нежелателен, значит, пусть и дальше работает с... Астрой, напомнил я. Да, у нас есть стрелки? Руна, суперстрелок. Пусть подключается к Астре и инфе. Им сверху виднее. Нужно контролировать возможные точки возрождения. Устроим нападающим такую карусель, что они предпочтут уйти, когда потеряют свой главный козырь. Всем остальным оставаться в анабиозном отсеке. Вашему мастеру Рун... Грандмастеру Гудрун, ведьме, поправил я. Да, ей максимально укрепить входы в отсек, если успеет и стены. Там маги есть? Максимилиан, огневик, и дочь его, самоучка, но сильная. Неплохо, будет кому ударить на крайний случай. Пусть устроят ворвавшимся ад. Там же есть какое-то пространство? Капсулы виртуального погружения ведь не сразу за дверями расположены. «Да, коридор и входной шлюз. Основной материал станции?» Рика вопросительно посмотрел на меня. «Чрезвычайно устойчив к физическим воздействиям. Я беспокоюсь только за оборудование жизнеобеспечения, энерговоды и силовые установки. Нам нельзя потерять операторов. Я постарался подавить внутреннее крик отчаяния. Только не Натиен. Только не теперь, когда...» «Мы не дадим ее в обиду, Артём». На плечо успокаивающе легла рука деда. Рика молча кивнул. А дед шепнул мне на ухо. «Ты забыл, с ней мать. А у Вельвы Севера найдется, чем удивить даже бессмертных Деева». «Да, действительно, Сигурни. Не будем медлить. Я, честно признаюсь, в кухне порталистов с мыслью мало. Ты же не был на станции, Рика. Как мы?» «Не волнуйся, вариантов много. Базиль говорил, что у тебя есть способность индивидуального портала?» «Да. Покажи пентаграмму». Я, не задумываясь, нажал вдоль шва сапожной части уника и стянул обувку. Герцог присел на колено, накрыв татуировку портала своей ладонью, и на секунду прикрыл глаза. «Неплохо, 9 точек привязки, и одна из них почти за 3000 лик. Интересные у тебя пути, Искул», — покачал головой Рика. «Я открою портал к твоей точке на Гиперборее. Где она локально?» «У внешнего шлюза». «Проблема. Тогда так, открою и в каскад. Выходим у шлюза. Не стоим. Моя группа вторым порталом уходит с прямой видимости противника в сторону озера. На близкие расстояния под визуальным контролем мне привязка уже не понадобится. Действуем по обстановке. ТС сразу уходишь в астрал и подключаешь Лоос по мере возможности. Повторяю, ваша цель — Деев с его артефактом. Хоть сожри у него этот меч. Подключи фантазию, Холлиен. Ты же конструктор, черт побери. Хватит уступать, иначе все зря. Я сделаю, Рика. Время переговоров прошло. Это наш дом. Отлично. Все готовы. Погоди. Я активировал щит воды на полную мощность и приготовился кастовать сон гарпий. Бессмертные, го! С громким ран перед нами открылась широкая арка с пламенеющим контуром, и мы, окруженные плотной пеленой щита, шагнули к шлюзу гипербореи. Одновременно с глухим хлопком закрывающегося портала мощный толчок сверху едва не превратил полусферу щита в плоский сплюснутый блин, а его стенки стали быстро истаивать, как снег под теплыми каплями крови. «Не тормозим!» Рика привстал на колено и активировал новый портал прямо внутри угасающего щита. В него поспешно нырнули Базилевс, Патрик и Редьер. Герцог махнул рукой, не оборачиваясь, и скрылся за схлопывающейся аркой. Я тоже не стал дожидаться, пока кто-нибудь из монахов Делеси повторит со мной фокус, что превратил в Тогенбурге тело самонадеянного квартирона в кровавую лепешку из мяса и костей. Серое безмолвие астрала добавило уверенности, и я в первую очередь вызвал богиню. Тишина. Да, можно было догадаться, что связь в горизонтах не работает. Сколько же можно лажать? А когда же учиться магическому делу настоящим образом? Отбегаю на 100 шагов в сторону леса, ориентируясь на начавшиеся намечаться контуры построек лагеря со стеной. Осторожно выхожу в реал и тут же плюхаюсь в грязную жижу пополам со строительным мусором. Удачно. Из-за штабеля бревен и грубо отёсанных камней меня со стороны станции разглядеть было довольно сложно. Это если у нападавших нет какого-либо магического радара, хотя я пока о таком в небытии не слышал. «Ло, девочка, ты где?» «Эс!» — радостный вскрик королевы из коммуникатора заставил меня невольно улыбнуться. «Я неподалеку от станции, там, где затеяли стройку гномы, а ты...» «Меня уже второй раз убил бессмертный некромант, ловкий гад, и великий альф ему ворожит. А может, есть амулет на удачу? Но и я его разок приложила. Так этот ненормальный приспособился меня низвергать под землю. Создает глубокие каверны с какой-то жижей, похожей на трупный яд. Поглощает ману и жизнь. Ненормальный? Просто отчаянный безумец. Бросай его. Давай через горизонт ко мне. Переключимся на основного фигуранта. Некромантом займутся другие, я поручу инфе. Им с Астрой и Руной тоже не сладко, но они умудряются доставать отряды нападавших с воздуха. Я иду, жди!» Ло отключилась, а я с любопытством зашарил взглядом по небу и стал свидетелем очередной схватки отряда термоядерной ведьмы с нападавшими. Два дрона заходили от серых облаков, моросящих противным мелким дождем. Идя уступом, на высоте 100-150 метров, они внезапно начали снижаться над озером, где у камней виднелось какое-то шевеление. Навстречу им немедленно ринулся целый сонм магических снарядов. Фаерболы, ледяные стрелы, какие-то извивающиеся в воздухе куски лиан. Дроны изящными виражами разошлись в стороны, и тут же со стороны правого в камни ударили два потока незамутненного лазурного пламени, превращая берег в бурлящие потоки лавы. Треск и гулкие разрывы невыдерживающих контраста температур камней слышны были даже здесь, как и душераздирающие крики тех, кому не повезло умереть в первые секунды рандеву со звездным огнем. Дроны величаво сошлись, набирая высоту и пренебрежительно покачивая крыльями. «Инфа! Лихо воюешь, новообращенная! Почему тогда эти сволочи еще не разбежались?» «Привет, Эс! Решил присоседиться к веселью? Вовремя! А эти, яйца подгорного, приспособились ставить свои отряды в ротацию. Возможно, это давно отработанная тактика. Мы не знаем их точек возрождения, точнее, не хватает времени и сил отследить. Только одну группу сжигаю, как появляется сразу новая. Дроны не могут вечно кружить без подзарядки, да и у меня половина запаса маны. Без передышки не больше часа, и я спекусь. А где Сигурни? Она внутри в анабиозной, железная тетка. С ней мы их почти додавили, но появился этот, с призрачным мечом и монахи. Лидер с магами крови. Они схлестнулись, короче. Что?» У меня похолодело в груди. «Да жива она, жива, только он ей правую ногу отсек по колено. Крови много потеряла, пока перевязывали, да Ло оттаскивала через астрал. Этот Диев прямо злой демон какой-то. Богиня к нему через горизонт подобраться пыталась, да только он без монахов и порталистки теперь не передвигается. При малейшем риске прыгает, гаденыш. Уф, это я его преждевременно напугал. Пытался в астрал затащить. Скользкий, вывернулся. Так, диспозицию меняем. Ваша с Астрой и Руной задача — выяснить их точки возрождения и слить группе Рика. Я забираю лос, поэтому на вас еще и некромант. Бля, Эс, это же... Ну не знаю, он же форменный псих. Ничего, выкручивайтесь. У вас, помимо магии, есть живой стреломет Валькирия. Шевелите мозгами и оторвите задницы от ложементов, если нужно, девочки. Хватит на одной магии выезжать и трястись за свои жизни. Вы же бессмертные. Все, не ори, Эс, сделаем, до связи. Мне показалось, или инфа впервые на моей памяти обиделась. В этот момент кто-то обнял меня за шею так неожиданно, что я чуть не заорал, выхватывая ключи и разворачиваясь для атаки, и получил шутливый шлепок по лбу. «Ло, твою душу, рандом, мать, какого хера?» «О, я просто обожаю, когда ты злишься, мой Альф. А еще больше я рада, что мы снова идем в бой вместе». «Нет, на нее просто невозможно сердиться». Вскинутая правая бровь, полуулыбка, полунасмешка на влажных алых губах и взгляд, от которого хочется встать на четвереньки и вилять хвостом. Черт! «Лоус, дочь хаоса, прекрати меня нагибать. Давай лучше делом займемся». Глаза королевы вспыхнули, и я ощутил ее ладонь у себя в паху. «Будь ты неладна, сенсорная броня уника». «Тьфу ты! Да не этим! Деевым и его мечом! Мысли есть какие?» «Кое-что есть». Ло сделала вид, что слегка обиделась, но руку убрала. Когда я переносила Сигурни через горизонт в анабиозный отсек, мне удалось немного рассмотреть артефакт. Когда-то мой отец, шутки ради, увлекся плетениями из струн для усиления божественного оружия из мифрила и адаманта. Плохо помню, меня тогда совсем другое интересовало. Она провела пальцем по моей щеке. «Вот же, королева! Все кругом рушится, идет бой, а она туда же, эх!» Для построения он, как и ты, кажется, использовал специальные крючки. Ну и что в этом такого? Если можно создать вязь средоточия, то почему нельзя разрушить или изменить? Блин, лоска, а ведь стоит попробовать, идем? Я готова. И снова прах под подошвами наших сапог, и нет преград в горизонте. Я рачительно проверил запасы маны. Не хватает еще в разгаре боя лишиться столь важного ресурса. Сфера, что за спиной в отсеке уника, полнёхонька, да и собственный резерв использован едва ли не на треть. Рядом мягко ступала Лоус, которой я не переставал любоваться. Богиня снова была в своей стихии. Живая броня, темные клинки, волосы чернее астрала. Такую женщину следовало любить без памяти, поклоняться ей, лепить с нее скульптуры, писать портреты и посвящать стихи, а не тащить с собой спасать мир в 150-й раз. Но не сволочь ли я? Периметр станции был почти чист. Я приблизился к Ло и спросил, «Где твой хваленый некромант?» «Оставался перед входом. Это он твой щит приложил, когда вы открыли портал». «Понятно. Силен гад. А Деева где последний раз видела?» «Он с монахами и порталисткой все время перемещается. Но чаще Астра с Инфой видели его на крыше. Там, где Симка очистил броню от мусора и где шлюз для ракетоносителей. Видели?» «А почему не отметили в первую очередь? Это же еще один вход на станцию. Но что за усколобость?» «Успокойся, Эс. Лейтенант приготовил любому, кто сунется через шлюз стартового стола, большой сюрприз. Два ракетных двигателя будут включены на полную мощность. Он сказал, что температура там будет сравнима со звездным огнем». «А, ну, тогда другое дело. В астрале очень удобно скрывать чувства. Как сейчас. Смущение, стыд, досада». Что за привычка считать всех априори дурнее себя? Тогда давай сначала в анабиозный, узнаю, не нужна ли помощь Сигурни. Потом поднимемся на крышу и уже там войдем снова в горизонт. Надо бы перекинуться по связи парой слов с Рика и Инфой. Они помогут нам сориентироваться. Должны же девушки были определить хоть некоторые точки возрождения. Отсек с капсулами виртуального погружения, та самая его часть с реанимационными капсулами, напоминал бомбоубежище, каким я его помню по хронике, или трюм Ноева ковчега, какой мог бы выглядеть таким, спасая библейский старец древних из небытия. Где-то в углу кудахтали куры. Большая розовая свинья пристроилась на куче барахла и стойко сносила издевательства стайки ребятишек, состоящие из хоббитов, гномов и хуманцев. Кто-то уже разжег огонь в аккуратном очаге, огороженном кермопластовыми коробками от запасных блоков питания капсул. Одно из реанимационных лож было застелено одеждой в несколько слоев. Под ней, бледная, но в сознании, находилась великая вельва Севера Сигурни Рагнарсон. Ее взгляд застыл, обращенный на соседнее ложе, где, едва прикрытая термоизолирующим одеялом, лежала с закрытыми глазами Натиен. Я услышал тихий шепот, подошедший Гергудрун. «С ними все в порядке, Эс. Ну а это...» — она обвела взглядом творящийся вокруг бедлам. «Строители с семьями, что не успели сбежать в лес. Надеюсь, ты не против?» «С чего бы, Гудрун?» Я подошел к ложу Сигурни и украдкой коснулся руки, кастуя лечащее заклинание. Вельва глубоко вздохнула, глаза ее заблестели, и она повернулась ко мне. «Ты почему здесь, Квартирон? Я беспокоился за вас, Кюна». «К одноглазому беспокойству, Холиен. Насрать мне на твое сочувствие и лечение. Нати вытащил? Молодец. Теперь защити нас. А этому лысому выскочке с призрачным мечом оторви башку и яйца. Или в обратном порядке. Очень прошу». Спокойный голос Вельвы резко контрастировал с исказившимися чертами лица. «Я сделаю, Сиги», — тихо ответил я и украдкой поцеловал ей руку. Поднимаясь по витой лестнице технического выхода, на крышу отсека управления активировал связь. «Рика, что по обстановке?» «Фак, 50-50-S». «Это как?» «Нам удалось отследить точку возрождения первого отряда Деева. Сейчас инфосастры не выпускают их за ее пределы. Они возрождаются и дохнут каждые 30 минут. Но мы упустили некроманта. Он своими убойными заклинаниями в компании с порталистом, монахами и Денисом уже почти вскрыл главный внутренний шлюз. А перед этим он с Делесси сбил дрон с руной. Короче, периметр у нас пока под контролем, а вот с проникнувшим внутрь отрядом проблемы. Мой отряд готов задержать на некоторое время Деева с его людьми. Минут 5-10 я с Васей и твоим дедом их микропорталами запутаем. И это еще очень оптимистичный прогноз. Их команда слаженнее и более непредсказуема. А потом, сам смотри, и еще, похоже, их порталист Магесса, Ирен Коэн. В пекло ее. Мне кажется, она не маг порталов, здесь что-то посложнее. Она пользуется мощным артефактом, поэтому медленнее меня. Но я чувствую связь этого артефакта с другими, что есть у каждого члена их шайки. Но до сих пор я не встречал в небытии мага-артефактора. Это может стать серьезной проблемой. Потом подумаем об эфемерных проблемах. Сейчас нет для этого времени. Мы на крыше, через несколько минут зайдем в астрал, а там с тыла обрадуем Деева и компанию. Ждите, связь не отключаю на случай экстренных сообщений. Если кто из твоих сольется, пусть двигается в анабиозный отсек. Надо через технические коридоры обеспечить эвакуацию гражданских до прихода гостей. И уже обернувшись к Ло. Все слышала? Пора доставать все козыри. Хочется им к операторам? Значит, так тому и быть. По дороге их и прищучим. Артефакты, значит. А я всю голову ломаю. Почему все мои заклинания разума словно пуканье ежика? Ни толку, ни проку, ни в лад, ни в попад. Совершенно. От мерцания средоточий было не протолкнуться. Даже обычная серость первого горизонта выглядела веселее. Я насчитал как минимум 9 и одно большое. Ага, меч. Как же ты меня достал. А вот и то, о чем говорил Рика. От меча Деева к средоточиям его спутников тянулись тонкие, едва заметные струны, отличающиеся радужными переливами от каналов протовещества. Вот так паучок. Ло, делаем так. Проявляешься в самой гуще, как только они вскроют шлюз, и начинаешь резать все, что шевелится, без промедления и пощады. Главное — навести как можно больше паники и неразберихи. Возможно, разок придется умереть, моя Альва. Но не сразу. Растяни их, рассредоточь подальше от Дениса, усекла. А ты? Выберу момент и заключу Деева в крепкие братские объятия. А потом начну вышивать крестиком. Я позвенел зажатыми в пальцах спицами, извлеченными из инвентаря. Посмотрим, что за макраме у меня выйдет. Будь осторожен, мой Альф. Губы богини скользнули по моей щеке, и я увидел, как преображается ее тело. На сей раз живая броня закрыла не только туловище и конечности темной королевы. Смолистая масса залила лицо, а черные волосы разметала, и они застыли антрацитовыми иглами, даже смотреть на которые было боязно. Это нечто, в которое так быстро преобразилась Лоус, в мгновение ока переместилось в самую гущу вражеских силуэтов. Треснула грань между реальностью и астралом. Стремительная и неотвратимая дочь хаоса скользнула навстречу обреченным. Даже отсюда, из-за пелены первого горизонта, было отчетливо видно, что явление богини оказало эффект разорвавшейся гранаты. Неожиданность и сила первого удара потрясли. Устояли на ногах только Деев, и кто-то высокий и худой, немедленно вскинувший руки в сложном гротескном жесте. Волна магии от его пальцев, напоминающих щупальца, отозвалась и здесь, в астрале, взметнув тучи праха и сделавши видимость минимальной. Я не стал мешкать и, подобравшись к Дееву, вошел во второй горизонт, внимательно всматриваясь в структуру артефакта. Вот это плетение! 1, 2, 3, 7 слоев, да еще и перемычки между ними. Кто это все наваял? Некогда было думать, и я приблизил руки со спицами в самую гущу мерцающего рисунка, как несмышленый ребенок сует ножницы в электрическую розетку. В то же мгновение все мое тело сотрясло, как от реального электрического удара. В глазах вспыхнула радуга, но я, сцепив зубы до боли в деснах и сощурив глаза, продолжал хаотично цеплять кончиками спиц свободные и разорванные нити, что извивались, как черви на крючке у рыболова. Не знаю, но мне пришло в голову, что если просто заменить часть рисунка своим, мне удастся снизить эффективность артефакта, нивелировать его всепробиваемость и убойность, разрушить гармонию. Руки и лицо запылали немилосердно. Болтающиеся обрывки нитей впивались своими концами в кожу, лезли в нос, рот, находили щели за воротом уника. Я плевался, матерился, скрежетал зубами, но продолжал разрывать рисунок и вязать немыслимые, уродливые узлы, провисающие петли. Планомерно превращал порядок в хаос, практически не чувствуя пальцев от дикой боли. В этот момент часть оборванных нитей добралась до моих моноводов в каналах уника, и мое тело выгнуло дугой. Клянусь, я услышал, как затрещал позвоночник. Все, артефакт отбросил от себя мою тушку. Я быстро осмотрелся, все еще удивляясь, что живой. Судя по тающим друг за другом силуэтам противников, Лоос удалось почти невозможное. Учитывая, что Деев был привязан к артефакту, богине удалось оттянуть и грохнуть почти весь его отряд. Оставался только долговязый, и какой-то из бессмертных в отключке валялся неподалеку. Его аватар не рассеивался, а значит, жив еще. Вот это да, айда Альва. Но и королевы нигде не нашел. Некромант, сука. Ладно, а вот и наши. Я отметил появление Рика, Базилевса и деда. Уж рисунок-то средоточия Андрея Анатольевича я выучил наизусть. Пора и мне присоединиться. В нетерпении я рванул барьер. Ключи удобно скользнули в ладони, а бич воды закрутил вокруг тела веретено, удваивая защиту воды. Коридор шлюза представлял собой плачевное зрелище. Прочнейший керамопласт, тут и там вздувшийся уродливыми пузырями, был покрыт пятнами гари и какими-то неаппетитными потеками. Бессмертный, валявшийся на полу без сознания, оказался магистром Делесси. Не повезло бедолаге, даже при беглом осмотре я заметил оторванную правую кисть и неестественно вывернутую в колени ногу. Лучше бы ушел на возрождение болезный. Справа полукругом заходили Вася, Рика и дед. Топоры Базилевса выписывали смертельные вензеля и восьмерки. Позер, блин. Вся тройка опасливо поглядывала в сторону моего бича. Деев стоял напротив, спокойно перехватив меч обеими руками в классической стойке восточного мечника, в полуприседе и с гардой у левого уха. Его прикрывал тот самый худой и длинный субъект с кожей желто-пергаментного оттенка и лихорадочными, глубоко посаженными глазами. Маленькая голова некроманта все время подергивалась, а рот скалился, плюясь и нечленораздельно выбрасывая гортанные фразы. Со скрюченных длинных пальцев непрерывным потоком тянулись и тянулись струи густого и серого дыма, уже почти полностью заполнившего пространство между нами. В этот момент в наступившей тишине послышался слабый стон. Делесси пытался подняться. Из потревоженной культи на месте оторванной кисти хлынула кровь. Некромант резко дернулся в сторону магистра, с легкостью ухватил и поднял его за капюшон рясы одной рукой. В правой у него уже был готов обсидиановый клинок. Почувствовав недоброе, я немедленно вытянул обе руки в сторону некроманта и Деева, направляя режущие струи бича на противников. С хрустальным звоном магически измененная вода встретилась с артефактом Дениса, опрокинув, наконец, тело крепыша и чувствительно припечатав его о стену. «Ага, а мечик-то испортился. А кто молодец?» Я отвлекся всего на пару секунд, слишком было велико напряжение, и закричал. «Что, сила? Без магической катаны уже слабо?» Когда я вновь повернулся к некроманту, то с удивлением увидел его фигуру, окутанную пузырем какой-то защиты с грязными серыми разводами. Маг на наших глазах буквально отпиливал голову Делесси. кровь заливала почти все видимое пространство пузыря, а сам щит некроманта пульсировал и с каждым разом скачком увеличивался в размерах. «Осторожно, Эс! Жертвоприношение — высшее заклинание некромантии!» Надрывающийся крик Рика я услышал слишком поздно. Последнее, что я увидел перед тем, как мир погрузился во тьму, был рвущийся с противным визгом пузырь со шметками тела Делесси, окутанными облаками крови, превращающийся в воздухе в тысячи и тысячи смертоносных игл, с легкостью пронзающих мой щит тела друзей, обрывая надежду. И снова боль, и рвущаяся к возрождению тела и душа из великого ничто. На этот раз великий рандом сжалился надо мной, и точка возрождения оказалась в переплетениях дальних коридоров анабиозного отсека. Не зря я так часто поминал его в суе. Аллилуйя. Ноги сами понесли меня к реанимационному блоку, на ходу включил коммуникатор. «Рика! Эс, мы с Базилевсом выводим гражданских. Твой дед, Гудрун, Максимилиан, Инга, Вельва и Натин остались в анабиозной. Прости, Деев с некромантом заблокировали все входы. Я и Базиль возродились у внешней стены. Там и встретили беженцев. Ты где?» «Ха!» На бегу я не сразу смог внятно ответить. «Через минуту буду в реанимационном блоке. Ха-ха! Блять, не успеваю! Суки!» «Держись! Инфосло пробиваются к тебе через вентиляционный тоннель. Там металлические решетки. Шаранг обещал их расплавить». Я уже не слышал, что еще кричал мне в коммуникатор Рика. Интуиция подсказывала, что мы безнадежно опаздываем, а в висках стучало «Нати, Нати, Нати». Чуть не выбежал с разбегу прямо на стоявшего ко мне спиной некроманта, расположившегося между ложементами, с лежащими без сознания Вельвой и Натиен. Мазнул глазами вокруг и нашел Деева у главной панели управления анабиозным отсеком и капсулами виртуального погружения. Отдаленный многоголосый гул сервомоторов и мигающие панели уверили меня в том, что Денис, кажется, знает, что делает. У вскрытого шлюза, где одна из створок тупо и с мерзким скрежетом пыталась встать на место, все возвращаясь и возвращаясь в исходное положение, лежали трупы Максимилиана и Инги, изломанные, словно тряпичные куклы, с обескровленными лицами. Отец с развороченной спиной и раскинутыми руками пытался прикрыть дочь перед смертью. «Зачем?» — крикнул я в спину Дееву, вонзая бич в ненавистный затылок. Голова человека в кимоно отделилась от тела, глухо стукнув о мерцающую панель управления. Хлынувшая кровь залила ее целиком. Труп быстро растворился, едва коснувшись пола. «Сволочь!» Мою повторную попытку достать некроманта снова постигла неудача. Клятый пузырь щита с легкостью отразил бич. Я деактивировал заклинание, боясь повредить Вельве и Натиен. Сигурни была без сознания, и ее вид мне очень не нравился. Серые губы и глубоко запавшие глаза, едва вздымающаяся грудь. Жива. Оборудование реанимационной капсулы Натиен зелеными огоньками вернуло мне уверенность в благополучии и здоровье любимой. Я перехватил насмешливый взгляд некроманта, которого, казалось, позабавило мое беспокойство. В душе похолодело. Я невольно выдал свою заинтересованность в этих женщинах. «Иди сюда, некр, разберемся по-мужски, один на один». Как грандмастер с грандмастером. Я постарался потянуть время. Эх, мне бы только выманить его с директрисы, а там я придумаю, как его достать. Деева нет, а один на один против меня этому скелету маны надолго не хватит. Как грандмастер с грандмастером? Некромант по птичьи наклонил голову. И ты думаешь, мне этого будет достаточно, Холиен? Или Пилигрим? Или как там тебя? Артём Респов. Визгливые нотки, бегающие зрачки и брызжущая слюна пополам с кровью. «Так он не отыгрывает. Некр по-настоящему безумен». «Ты, мразь такая, хочешь, чтобы я дрался с тобой по-честному?» В расширенные зрачки некроманта было жутко смотреть. Неужели бессмертный пристрастился к местным наркотикам? Да нет, магия на него не хуже всяких допингов действует. «Да, честно, один на один. Все равно Деева сейчас нейтрализует мои друзья, как и остальных подельников. Мы контролируем респаун. Вы зря полезли на станцию, ограничив себя в маневре». Я пытался говорить спокойно и монотонно, сконцентрировавшись на мочке его левого уха, медленно, по полшага приближаясь, максимально уменьшив радиус щита. «Ха! Да мне насрать, чего там хочет Деев. Я сам по себе. Думаешь, я пришел для того, чтобы уничтожить операторов и захватить станцию? Самонадеянный мерзавец!» На последнем слове некромант дал петуха. Странно он все же ведет себя, и речь Ни одного бранного слова. Погодите, он назвал мой никнейм из мифа и настоящее имя. Причем ник из мифа в момент моего возвращения в другом аватаре. Но его знал Диев, например, и... Не может быть! Догадался! Некромант ткнул в меня скрюченным пальцем. Глаза безумца сияли, окровавленные губы растянулись в счастливой улыбке. «Валера? Да, сука, да, да, да, Валера! Тот самый, которого ты отправил в этот мир всего лишь за попытку заработать немного денег! О, как я счастлив, что добрался до тебя!» «Постой, Валер, вспомни, ведь тебе сила фиал в руки дал, это он осуществил привязку!» «Нет, сила, Дениска хороший, он не знал, а ты знал, сука, сука, сука!» Я не успел ахнуть, как в левой руке некроманта появился знакомый мне обсидиановый нож, и он начал его с дикой силой всаживать в грудь, шею, живот страшно захрипевшей вельвы. Я инстинктивно дернулся, кастуя среднее исцеление и регенерацию, едва поспевая за безумцем. Валера выбросил правую руку в мою сторону, и мой щит снова накрыло гигантским ударом кувалды. «Валера, остановись, хватит смертей!» Меня прижало к стене. В ответ некромант только расхохотался и вонзил нож прямо в глаз Сигурни. Во все стороны по ее телу побежала черная паутина. Нож лопнул на тысячи частей, а тело великой вельвы Севера распалось холмиком серого праха. Одновременно спало давление и с меня. С дико вытаращенными глазами и улыбкой идиота Валера смотрел на меня и смеялся. Воздух между нами в одну секунду стал вязким. Я бежал, выставив руки вперед, наплевав на магию и заклинания. Я несся к этому ублюдку, ища дью ада, моля всех богов, ушедших и не пришедших, старых и новых, хранителей, творцов. Я не успевал. Некромант занес свою руку со скрюченными пальцами над шеей Натиен и, снова посмотрев на меня, щелкнул пальцами. Вспыхнувшая черная молния превратила голову кореглазки в обугленный бесформенный сгусток. «Нет!» Я врезался в долговязую фигуру, начиная кромсать ключами на ходу истерически хохочущего Валеру. «Убей меня, Холиен, и я приду снова! Приду столько раз, сколько захочу!» «Я отниму у тебя все и всех, кто тебе дорог!» Его выкрик вернул мне способность соображать. Некромант, иссеченный ключами, был уже на грани жизни и смерти. «Перебьешься!» Валера еще продолжал смеяться, а я уже всадил ему рога ключей под ребра. Адреналин, в который превратилась моя кровь, позволил почти не чувствовать веса некроманта. Так, насаженный как жук на булавке, он и проскочил на моих руках первый и вторые горизонты. Не знаю, как это у меня получилось, но уже в третьем я стряхнул харкающего кровью Валеру с благородных лезвий, и он повис в клубящейся пустоте хаоса. Мой крик лишь отдаленно напоминал клич Радианты, но кому надо, меня услышали. В полнейшей тишине к Валере кинулись самые разные твари. Я не стал смотреть и поспешил обратно. При этом в голове моей послышался тихий вопрос. «Ты оставляешь бессмертного моим питомцам на забаву?» «На вечную забаву, первый. И тело, и душу. Буду должен». «Исполнено». Шепот в моей голове стих. Я стоял посреди анабиозного отсека над ложементом с обезображенным трупом Натиен. Руки тряслись от отходняка и страха. А вдруг... Нет, соберись, тряпка. Возрождение полыхнуло вспышкой, ударившей по глазам. «Ох!» Длинный и резкий выдох — первое, что я услышал, поскольку стоял, трусливо зажмурив глаза. Натиен Рагнарсон сидела на ложементе, растерянно оглядывая творящийся вокруг хаос. Где-то вверху справа ухнуло, загремел металл. Ярко-синяя вспышка ворвалась протуберанцем из стены со стороны вентиляционной отдушины. В отсек поочередно спрыгнули Ин, Фаруна и Астра, немедленно приняв боевые стойки. Щит термоядерной ведьмы заставлял светиться вишневым цветом стены и пол из керамопласта в местах соприкосновения. На легкий шорох у потолка Рунгерт среагировала целой полудюжиной светящихся стрел. Потом они увидели меня и Натиен. Оглянувшись на соседний ложемент, полузасыпанный прахом Сигурни, я не мешкая сконцентрировался. Возрождение. Сфера сопряжения опустела полностью. Возрождение. Лишь прах тихой струйкой сыпался на пол. Сволочь! Грёбаный Валера! И снова с полной отдачей. Возрождение. Свет померк. Осталась горечь утраты. «Эс, очнись, Демиург, у нас полная жопа!» «Блин, когда это все уже закончится, дайте поспать!» Мысль зацепилась. Я попытался представить человека, будившего меня, и подскочил, как ужаленный. «Я не Тор?» «Папа Римский, вы чего тут наворотили?» Привратник во всей виртуальной красе возвышался надо мной. Соратники устроили меня на ложементе Натиен. Я с надеждой бросила взгляд на соседнюю секцию. Чуда не произошло. Кроме праха на месте, где некромант расправился с Вельвой, ничего не было. Кроме Енитора, Инфы, Астры, Лоос, Натиен, здесь был Симка, увидев которого, я угрюмо спросил. «Что?» «Ты меня спрашиваешь, Скул. Твой лейтенант ничего поделать не может, а времени почти нет». «Да что случилось-то? Толком может кто-нибудь разъяснить?» «Ваши разборки, точнее, как мне подсказал Симка, некто Деев, нарушил работу системы жизнеобеспечения операторов на Гиперборее, и менее чем через 10 минут она отключится». Привратник угрюмо посмотрел на меня. Я поднес к губам коммуникатор. «Рика, обстановка?» «Все в норме. Держим на респауне. Артефакт у Деева отобрали. Потом расскажешь, как тебе удалось. У тебя как?» «Судя по всему, мы проиграли. Дееву удалось повредить систему жизнеобеспечения. Безвозвратные потери с нашей стороны — Максимилиан, Инга, Сигурни, с их некромант Валера». «Ты убил бессмертного? Как?» «Потом. Мысли по решению проблемы есть?» «Я... мой Альф». Ло, которая уже давно была рядом, обняла за плечи. «Проси помощи первых, маленький, но шанс». «Да, и долг мой будет величиной с Эверест». «Эх, ты же все равно попросишь. Куда я денусь?» Я, кряхтя, слез с ложемента, потирая ушибленный при падении затылок. Глянув на показатель маны, вздохнул еще тяжелее. Хватит только туда и обратно. «А, 7 бед. Горизонт, я иду. Давно не виделись, астрал, будь ты неладен». Дальше первого горизонта не пошел. Просто уселся в кучу серой пыли, прикрыв глаза. Даже звать никого не пришлось. Только вот пришел не совсем тот, кого ждали. «Ай-яй-яй, как нехорошо обманывать!» Вестник собственной персоной. Снова этот дурацкий белый смокинг. А выглядит что-то не очень. Нехорошо устраивать геноцид, милейший. Особенно для прикрытия собственных грешков. Мне было уже плевать на игру. Слишком уж далеко все зашло. Через несколько минут из-за меня погибнут сотни ни в чем не повинных людей. «Что ты понимаешь, червь? Личинка Демиурга. Я сотни лет шел к своему положению. И из-за какой-то случайности...» «Если я червь, почему ты говоришь со мной, вестник? Почему ты зависишь от меня, хранитель? Зачем я тебе?» «Да и незачем. Ты прав. Через несколько минут будет положено начало исполнению моей задачи — передать вирусную программу на другие станции — дело техники. И уже через час от случайных аватаров в небытии не останется и воспоминания. Но ты, Скул, проживешь ровно столько, чтобы все это увидеть и ощутить свою ничтожность, а потом отправишься вслед за ними. Я не пожалею драгоценного запаса энергии и аннигилирую твой нейротрон». «Как интересно ты рассуждаешь, вестник, и как по-человечески». «Не сметь, червь, я хранитель, и не тебе, убогому». «Дерьмо ты, а не хранитель, уралианин. Тебя не исправили даже наведенные психоматрицы. Даже этот начинающий демиург не сравнится по масштабам с твоей никчемностью». Серый туман вокруг нас расступился, и нас окружили три фигуры, в которых я узнал Максимилиана, Ингу и... Миранду? Вестник при взгляде на гостей замер, словно прислушиваясь. Вдруг его лицо поплыло, образ хлыща в белом смокинге скукожился и слетел, как облетают листья с осеннего дерева. Передо мной стоял невзрачный худощавый... человек? По крайней мере, очень похожий на человека-индивидуум, в сером мешковатом комбинезоне, абсолютно лишенный волос, с большими глазами на маленькой голове. Нос и рот его представляли единое образование. Вестник не смел даже пошевелиться. Я хмыкнул. Вот и дождались. «Здравствуйте, милейшая. Проверяющая, я так понимаю». «Да, Демиург. А мы вас только через полгодика ждали». «Неужели тебе невдомёк, Эскул, что для хранителей время и расстояние величины легко изменяемые, как и взаимозаменяемые? Что такое 6 месяцев? Или 6 дней, или 6 секунд? Печальную картину застали мы в созданном мире. Это не первая неудача по созданию источника протовещества, и даже не 10-я. Жаль только, что затронули изменения жизни стольких разумных. Но придется смириться с потерями и начать все заново. Постойте, как заново, блин, вы в своем уме? Целый мир, люди, древние расы, случайно попавшие земляне из другой реальности. Мы создаем миры, мы их истираем. Новый мир, созданный с затратой огромных ресурсов, не выполняющий предназначенной цели, мы не можем допустить, чтобы протовещество использовалось не готовыми к его мощи цивилизациями. Я заметила, что из гостей разговаривала только Инга, остальные застыли истуканами. Хм, хранители используют аватары местных? Мы обещаем, что все пройдет предельно гуманно. Вы ничего не почувствуете? Да плевать, уж лучше боль. Но как же так, хранители? Мы делали все, о чем просил нас вестник, а наказываете вы его и нас по одному стандарту. Просто стираете из реальности. Все наши мысли, чувства, мечты. Какие же вы тогда, к черту, хранители? Вы ведете себя как дети, слепившие неказистую поделку и, расстроившись, смяли ее в бесформенный комок и выкинули, а сами пошли делать новую. В этом суть истинного познания. Что-то заканчивается, что-то начинается. Круговорот веществ в природе, а мы, значит, что-то вроде инфузорий. Пришли биологи, культура воняет и прокисла. Выльем-ка мы ее в сортир. Твоя боль и досада понятны, Демиург. Вступил хранитель, воспользовавшийся телом Максимилиана. Но мы не можем позволить, чтобы в мире со столь уникальным ресурсом зародилась малоразвитая техногенная цивилизация. Станции, фаберариумы, дроны, уники. И это только начало. Имея протовещество в активе... Что я слышу, хранители? Вы испугались горстки бессмертных? Эмоции и ложная информация мешают делать тебе, Демиург, верные прогнозы. Твое бессмертие — иллюзия. Аватары, созданные хранителями для эмиссаров из другого мира, нестабильны. 100 000 смертей и... И тут наша занимательная беседа была прервана самым бесцеремонным образом. Граница горизонта разошлась широкой рваной трещиной, поглотившей меня, вестника и хранителей, стирая само понимание пространства. Окружающий мир растворился в черных кляксах, в мгновение ока заполнивших все вокруг. И настала тишина, вне времени, вне пространства. Трудно было понять, сколько тянулась пауза, когда в окружающей тьме появились искорки, похожие на летящих светлячков. 3 ярко-зеленых, 1 тускло-желтый. Они повисли на некотором отдалении друг от друга, прямо напротив меня. Тишину разорвал резкий, отдающий колоколом в голове, но вполне узнаваемый голос. «С каких пор слуги творцов решают судьбы миров сами, без дозволения наместников?» «Ух ты, первый, рад слышать тебя, дружище, на нас наехали не по понятиям, я...» «Заткнись, Демиург!» «Если можно было потерять сознание, не находясь в физическом теле, то я бы потерял, а так лишь пожалел, что нет возможности свалить куда подальше. Да, противно ощущать на себе гнев предтечь. В следующее мгновение я понял, что меня лишили дара речи. Мы хранители кластера и создатели этого мира, наместник, и в своем праве!» Хор голосов раздался со стороны светлячков. «Или со мной играет подсознание. Тех было 3, плюс вестник. 4 светлячка. Прежде чем заявлять права, хранители, признайте свою ошибку с выбором исходной планеты. Это как нужно было торопиться, чтобы не удосужиться выяснением, есть ли на ней представители творцов. Вестник заверил нас, что кроме рас низших в небытии нет резидентов, а насыщенность протовеществом и структура энерговодов подтверждали древности и самородность аномалии. Что-то, хранители, у вас во всем вестник виноват. Удобная позиция. Непроверенный мир? Вестник не проверял. Ошибочная транслокация? Вестник не доработал. Геноцид низших? Снова вестника работа. Может, и сам план основать источник протовещества без разрешения творцов тоже вестника идея? Тогда что вы здесь делаете? И почему решаете судьбу целой планеты и населяющих ее народов? По какому праву? Ух, знатно накрыло. Светлячки затрепетали, как огоньки свечей по ветру. А первый-то ого-го, магиот. Так их. Взяли, понимаешь, моду маленьких обижать. Настроение скакнуло на градус. Появилась надежда, что еще поживем. Странно, в этом эфемерном состоянии горести, заботы и тревоги отодвинулись на задний план. Мысли текли ровно и отстраненно. Вот так бы всегда. Мы чтим законы творцов, наместник. И в этот раз действительно был допущен ряд ошибок, в том числе и по нашей вине. Но стоит ли обсуждать наши дела в присутствии низшего? Мы могли бы... Все, что могли, вы уже сделали, хранители. Эскул не низший, он будущий демиург. и не мне вам объяснять его право. Но и решать все аннигиляции уникальной планеты неправильно. Это противоречит основному закону созидания. Мы примем твое решение, наместник. Позволено ли нам будет все же высказать свое мнение? Заискивающие нотки в голосах хранителей очень мне не понравились. Это конструктивно и по закону, я слушаю. А первый, оказывается, тот еще жук. Мы хотели бы заметить, что было потрачено очень много ресурсов, сил и средств на создание небытия. Нами потрачено. Сообщество хранителей испытывает постоянную нехватку протовещества для исполнения великого плана Творцов, и от него нас еще никто не освобождал. Затруднительно будет начинать снова. «Хитрецы», — громыхнул первый, — «поняли, что наказания не будет, и хотите все-таки получить выгоду из этого мира? И где Творец вас набирает таких? Но просьба резонна, особенно в свете воплощения плана Творцов. Вы имеете право на часть протовещества небытия. Слово наместника. Продолжайте». «Благодарим». В голосах хранителей послышалось явственное облегчение. У меня же вектор беседы вызывал все большую озабоченность. То, что мы останемся жить, уже не так радовало. «Мы бы хотели настоятельно напомнить о еще одном законе Творцов, законе равновесия. Не дело, когда высокие технологии в руках существ, не созревших в своем социально-нравственном развитии, становятся залогом нестабильности между разумными, да еще и на планете с уникальным ресурсом». «Хм, озабоченность. Научились своим дипломатическим штучкам у других цивилизаций. Что ж, справедливо и в соответствии с законом. Но у равновесия всегда есть и другая сторона. Я понимаю озабоченность хранителей тем, что бессмертные, без всякого с их стороны труда, получили в свои руки мощнейший ресурс — станции и технологии, которые могут использовать неограниченно и бесконтрольно. Это факт, нарушающий равновесие. У меня есть обоюдовыгодное решение. Вам ведь все равно нужны исполнители, присутствующие в небытии для заготовки и отправки протовещества по межпространственному каналу. Да, наместник. Почему бы на эту роль не взять бессмертных? Они разобщены, наставник. Их противостояние, распри, вражда. Они разбиты на два лагеря. Так это же прекрасно. Здоровая конкуренция никогда и никому не вредила. Разделите между ними станции, обеспечьте необходимыми технологиями добычи протовещества и в обмен давайте им лимитированную возможность пользоваться технологиями. Они же это любят. Товар, деньги, товар. Протовещество — время использования технологий, протовещество. Ваше решение, как всегда, компромиссно и в духе Творцов. Похоже, хранители здорово настроились полировать задницу первому. А предтеча каков, а? Лихо продал нас в рабство по второму кругу этим исполнителям великого плана. Предатель. Хотя альтернатива была все равно не ахти. Решено. Правом, данным мне Творцами, закрепляю договор между бессмертными и хранителями. Черт, ну почему меня лишили права голоса? Сказал бы я пару ласковых «эй», а с операторами что? Списали? Видимо, какая-то связь все же между моим нейротроном и сущностью первого сохранялась. Теплая волна успокоения пробежала по моему энергетическому сгустку. И во исполнение закона равновесия хранителям вменяется исправить допущенную при транслокации ошибку. Вернуть всех обитателей Земли-2 в то место и время, из которого они были перемещены. Но наместник! Возмутились голоса не только хранителей, но вестника. Необходимый расход в протовеществе я компенсирую. Голоса хранителей смолкли. Вот, значит, когда... Я вдруг почувствовал, что и ко мне вернулась способность говорить. Возможно, потому что беседа подошла к концу. И я не преминул этим воспользоваться. «Прошу слова на правах Демиурга». «Червь, выскочка, нарушение регламента!» — поползли противные шепотки. Светлячки вновь заколебались. «Говори», — благосклонно позволил наместник. «И я решил сыграть в дурака, пан или пропал. Законы равновесия и созидания, говорите, не на того напали». «А как же право разумного на свободу воли?» Мои слова отозвались гробовой тишиной. «Поясни. Вот руку дам на отсечение, если первый сейчас не скалится во весь рот. Вы решили отправить во свояси кучу народа. Но с теми, кто в себя не приходил, понятно. Но есть часть людей, уже проживших в небытии какое-то время. Их немного, но, может, они не желают покидать этот мир». Я пытался уцепиться за последнюю надежду. Вселенная снова ополчилась против меня. Хм. Я всем своим эфемерным существом почувствовал, как провернулись колеса мироздания. Поправка Демиурга справедлива, хранители. и не противоречит закону уникальности разума. Поэтому отправки на Землю-2 подлежат операторы, лишь изъявившие на то свое согласие. И на этом все. Невнятный шум со стороны светлячков, в котором трудно уже было что-либо разобрать, тускнеющие огни и снова короткий миг забвения. Небытие. Я возвращаюсь.